Часть квартиры окнами на улицу состояла из комнаты Аннетты, служившей одновременно и гостиной. Вместо кровати здесь стоял диван, комнатушки Марка и фонаря, выходившего на угол двух улиц. По другую сторону коридора, в котором было темно даже среди бела дня, находились столовые окнами во двор и кухня, где почти все пространство было занято плитой и раковиной. Дверь из комнаты матери в комнату сына всегда оставалась открытой, и Марк был слишком мал, чтобы протестовать. Он был в переходном возрасте между бесполым детством и первым неясным пробуждением в мальчике мужчин. Он вышел из детства, но еще не достиг зрелости. Марк иногда воскресным утром по-прежнему забирался в постель к матери и в торжественные дни позволял ей одевать себя. Правда, в другое время у него были приступы, даже чрезмерной стыдливости, всякие причуды и, в особенности, периоды скрытности, когда он не терпел вмешательства в свои дела. Он потихоньку закрывал дверь в свою комнату, она-то ее опять открывала. Он не мог сделать ни одного движения, чтобы она не услышала. Это было невыносимо. Оставалось только не шевелиться, когда она о нем забывала, но ненадолго. Ненадолго. К его удовольствию Аннетта мало сидела дома, ей нужно было выходить. Лицей, в котором учился Марк, находился поблизости. Аннетта отводила туда сына по утрам, а когда бывала свободно, что случалось редко, то и днем. Но приходить за ним в лицей она не могла, в эти часы она давала уроки. Марк возвращался домой один, и мать это беспокоила. Она попробовала уговориться с соседями, чтобы служанка, которую они посылали в лицей за своим мальчиком, приводила домой и Марка, но Марку это не нравилось, и он постоянно удирал, не дождавшись служанки. Гордый собой, но немного трусив в душе, он шел домой один и запирался в пустой квартире. Пока не вернулась мать, бывало так хорошо. Она-то бронила его за своеволие и независимость, но, не признаваясь в этом дурном чувстве, она была довольна, что у него нет товарищей. Она не доверяла товарищам, она боялась, как бы ей не испортили сына, ее сына. То есть она была твердо уверена, что он принадлежит ей. Конечно, она старалась умерить эгоизм своей любви. Когда Марк еще был совсем мал, она испытывала слепую и жадную потребность как бы поглотить, растворить в себе это крохотное существо. Сейчас было уже не так. Сейчас она признавала в нем личность. Но она убедила себя, что у нее есть ключ к душе мальчика, что она лучше его самого знает, в чем его счастье и чего он хочет. Она стремилась слепить эту душу по образу и подобию того Бога, которому тайно поклонялась. Как большинство матерей, считая себя неспособной создать в жизни то, чего хочет, она мечтала, что это будет создано тем, в ком течет ее кровь. Вечная мечта, которая вечно остается неосуществимой. Однако, чтобы формировать душу сына, нужно было крепко держать ее в руках, не дать ему вырваться. И она-то делала для этого все, что могла. Делала больше, чем следовало. А Марк с каждым днем все дальше и дальше отходил от нее. Она в унынии замечала, что все меньше и меньше понимает его. Хорошо знала она только одно — его тело, состояние его здоровья, его болезни, все малейшие их симптомы. Тут чуть ее никогда ее не обманывала. Это дорогое. Хрупкое тельце было у нее на глазах, она его касала, смыла, ухаживала за ним. Казалось, его можно видеть насквозь, но что кроется в его душе? Она пожирала глазами мальчика, обнимала ненасытными руками, он весь принадлежал ей. «Боже, как я тебя люблю, звереныш, а ты любишь меня?» Марк вежливо отвечал, «Люблю, мама». Но что было у него на уме? В 7 лет Марк не обнаруживал ни единой фамильной черты. Напрасно изучала его Аннетта, ища хоть какого-нибудь сходства, стараясь убедить себя, что оно есть. Нет, он не походил на нее. Не тот лоб, не тот разрез глаз. Он не унаследовал от ривьеров и характерной формы рта, особенно заметную Аннетты. Губы у них были несколько выпечены. Казалось, напор внутренней силы, напряжение воли приподнимает их, как дрожжи поднимают тесто. Единственное, что Марк взял от матери, это цвет глаз — теряла среди всего чужого. Но откуда же это чужое? От отца? От семьи Бриссо? Тоже нет. Во всяком случае, пока это было незаметно, и Аннетта ревниво твердила про себя. Никогда. Ну, разве ей уж так неприятно было бы увидеть в лице сына какую-нибудь черту Роже? Разве это не доставило бы ей тайной радости? Вспоминая человека, которому она когда-то отдалась, Анетта, не сознавая себе в этом, испытывала не только горечь, но и тоску.